И Евдокия не в лавку пошла-то, спросил Казанков. Купил бы мне чекушку к чаю. Да как, не куплю? Знам, куплю, купить недолго. А Венер Павлович открыл шкаф и поскреб в сахарнице, достал рубль с мелочью. Тут я догадался, что пришло время действовать, сунул в задний карман два пальца и быстро вытянул трешницу. Лед был сломан, Евдокия ушла, а мы с Казанковым закурили шипку. Мне стало как-то легче дышать, хотя Славка вновь захныкал на печке. Казанков спросил, где я живу и сколько отпуск. В ответ на мои 24 дня без выходных Авиньяр выпустил дым и сказал, что раньше у подрядчика плотничали без всякого отпуска. Потом похвалил сигарету. «Не думаешь, Авиньяр Павлович, курить бросать?» «А по что?» Казанков закашлялся. «Не для того я привыкал, чтобы отставать. Бывал, ежели не куришь, да на работу уйдешь плотничать, так прям беда. Мужички сядут курить, а ты работай. Уж не посидишь. Я вон, дочка говорит, ты ведь умрешь от курева-то. А я говорю, умру, так меньше вру. Че любишь, да от того и отстать, какое дело. Помню, пошли бурлачить. Подрядились втроем, я да Степка». Я поначалу не мог догадаться, что третий был Алеша Смолин. «По 90 рублей из Благовещения до Кузьмы. Подрядчик свой, местный, холера. Работать велит и после солнышка. А я один раз сел и говорю, что после солнышка только на дураков работают. Топор за ремень и пошел в избу. Руки вымыл? Нет, Степки. Чую, топоры стукают. Ну, думаю, я тебя проучу, работника. Ишь, выслуживается. У меня был товарищ из местных. Такой долбило, все бывал, кур воровал. Подлезет в сумерки, схватит. Да как, даст! Из иной и яйцо выскочит. Вот был пивной праздник, надо гулять идти, а в части харчей худо было, хозяйка скупая. Все ножик под стол совал, чтобы мы, значит, меньше ели. Я помню, еще до праздника слышу. Ходит она на повете. Вот и говорю, а стоит только топору влепиться, и скотина в доме не будет копиться. Знаю, что слышал, только все равно кормит худо. Было, значит, у ее поросенок. Ушла один раз на работу и попросила меня, чтобы этого поросенка накормить. Я пойло на землю вылил, а в хлев-то зашел с хорошим колом. До того я довозил этого поросенка, он от меня на стены начал кидаться. Приходит хозяйка. Покормила Авиньяр животинку-то? Добро, говорю, поел. Вечером она пошла в хлев, а поросенок от нее на стены. Я говорю, это, наверное, у него бешенство, надо колоть. Поохало, да пришлось резать. До того были шти хорошие. Вскоре пришла Евдокия с поклажей. Казанков выставил на стол свои шти, которым было весьма далеко до тех хозяйкиных. Евдокия ушла из скромности, а Казанков позвал Славка обедать. Славка слез, но реветь не перестал. Тогда Авенир налил в чашку сколько-то водки и подал мальчишке. Славка перестал реветь и потянулся ручонкой, чтобы чокнуться. В другой ручонке была зажата конфета. Казанков строго пригрозил внуку. «Не все сразу!» Я пытался протестовать. Мальчишке было всего 6 или 7. Но Казанков даже не повел ухом и принял протест как шутку. Я чокнулся с обоими. Славка глотнул, судорожно дернулся, лицо его исказилось, но водку он все же удержал внутри и с радостным испугом поглядел сперва на деда, потом на меня. Слезы ручьями потекли из глаз мальчишки. Но он улыбался с восторгом победителя. Я, плохо соображая, продолжал слушать Авиньяра. Вот, значит, пивной праздник. Похлебали мы моих штей, а я взял, да и сунул в карман точильный брусок. Алеха гулять не пошел, а мы со Степкой. Пошли, вышли в поле, я брусок-то вынул, да как вдал в затылок Степке-то, сбил с ног, да и давай молотить. Так он, чудак, еле из-под меня вывернулся, соскочил добежать. На другой день прихожу на работу, мне подрядчик говорит, иди куда хочешь, мне таких боевых не надо. Куда деваться? Ладно, подрядились мы со Смолиным к купцу. Церкву он ладил. Неделю-полторы пожили, бревна на церкву тешим, один раз пошли гулять к девкам. А денег нету, только полтинник. Я говорю, дай, Алёх, полтинник-то, я хоть вон девкам конфет куплю. Он пошел, а я говорю, иди, я догоню. Сам захожу в лавочку, уже темно стало, в лавочке лампа горит, никого нету. Я, чудак, что делаю? Я постоял, постоял, да раз с прилавка штуку ситца. Под полу этот ситец запихал, потом взял гирю, давай колотить о прилавок. Я и скричу, тут кто? Выбежал хозяин, я ему говорю, вот зашел, а в лавке нет никого. О, говорит хозяин, спасибо, приказчик в гости ушел, лавку не запер. Ведь меня бы, говорит, обчи, хоть ты, парень, меня выручил. Чего тебе за это, спрашивай сам. Я говорю, мне бы маленькую, да папирос, ну еще конфет каких для праздника. Он мне две маленьких, папирос три пачки, да еще полтора фунта конфет наворотил. Ой, говорит, спасибо тебе, ведь меня могли бы обчистить.